Глава 28. Культурный фронт. — Ну, а ты-то, Иван Иванович, за мэра скреб или против? — спросил бабство. — Да как же я могу быть за? — Как? — Савельев аж задохнулся. — Поляна же объект культурного наследия. Именно на ней была Вакхова пещера. Там надо раскопки проводить. — Ну и как же вы тут боретесь за культурное наследие? Да никак не боремся. Да как тут бороться? Интеллигенция у нас, сами видите, в каком состоянии. Да уж, погодите-ка, — вмешался вдруг Савицкий. — Иван Иванович, как вы назвали этих рабочих? — Ну, косоглазенькими назвал, — потупил Савельев. — Но я же без оскорблений, так все говорят. — Нельзя так выражаться, — назидательно сказала французская правозащитница. «А ежели они вас круглоглазыми назовут?» Савельев поправил свои круглые очки и хотел было что-то возразить, но Петр Алексеевич не дал ему и слова сказать. «Так вот о ком они говорили!» — воскликнул он. «Кто?» «Да эти в мэрии!» «Точно!» — дошло до Паши. «Косоглазые каннибалы!» «Косорылые людоеды всех сожрут!» Вот, значит, кто взбунтовался на Ваковой поляне. — Мальчики, вы что, фашисты? — изумилась княжна. — Что вы такое говорите? Опомнитесь! — Да погоди ты! — отмахнулся от нее живой. — Значит так. Восточные гастарбайтеры неизвестного происхождения забаррикадировались в бывшей усадьбе Кипяченого, взяли в заложники весь зоопарк. И сегодня наш друг Шрек, он же мэр Лиходомов, будет принуждать их к миру. Поняли вы теперь? — Понятно, — протянул бабст. Савельев только изумленно моргал. — Мы должны им помочь, — нерешительно заявила Вера, доставая мобильник. — Я немедленно звоню в Гаагу. — А-а-а! Пусть высылают на помощь Далай-ламу, — скривился Паша. «Но нельзя же бросать их на судьбу произвола!» Все замолчали. «Вера права», — сказал, наконец, Савицкий. «Помочь надо. Однако давайте сначала решим, как именно мы можем помочь. Силы у нас неравные. Вы представляете, что там делаете сейчас? ОМОН, пожарные, МЧС. Все готовятся к штурму. Что мы можем? Драться с ними?» «Ну, нет». — сказал живой. — Я в эти игры не играю. Сидеть потом в грамматическом обезьяннике и учить орфограммы. У меня же есть среднее образование. В общем, я пас. Княжна посмотрела на него с нескрываемым презрением, а потом обратила свой взор на Костю. — А я вот о чем думаю, ребята, — сказал тот. — Ведь взбунтовались-то они не случайно. — Иван Иванович, ты говоришь, тихие они были, тихие. — кивнул Савельев. — Нам 2 недели назад вдруг выдали зарплату, и я ночью потихоньку вышел в магазин 24 часа. Они там ходили впятером с одной тележкой и покупали крупу. Очень тихие и спокойные люди. — Вот! — Кстати, заметьте, еда у них была. — А теперь такой вопрос. Отчего Никипелов превратился в Кипяченого? Нашел! Полоумь, траву! — вскочил с места Паша. — Ты студент просто мисс Марпл. А теперь продедуктируй ко мне второй вопрос. Отчего тихие мирные гастарбайтеры решили взбунтоваться против самого мэра? Тоже наелись травы? 100 пудов! И, наконец, последний вопрос. Что нам теперь делать? Все переглянулись. Надо любым способом пробраться на Вакхову поляну, — ответил Савицкий. Причем так, чтобы и киргизов спасти, и травы нарвать. Ну и как это сделать? Все снова замолчали. Есть только один выход, — сказал наконец Вера. — Надо призвать граждан к оружию. Мы собьем всю интеллигенцию и вместе с рабочими уничтожим тиранию. Паша закашлялся. — А что? — Мысль неплохая. Неожиданно поддержал ее Петр Алексеевич. — Если устроить демонстрацию, то Лиходумов не посмеет штурмовать поляну, тем более в присутствии столичных журналистов. — Правда, Паша? — Живой хмыкнул. — Штурмовать он, пожалуй, не будет, но и нас внутрь не пустит. Будем стоять друг против друга и козу показывать. Потом все разойдутся по домам, нас повинтят и в грамматический обезьянник. — Этого мы не допустим. В общем, решим на месте, вступим в переговоры с противником. Костя, ты как? — За. — Вера? — Да, ура! — Павел? — Ну, а куда я денусь? — Иван Иванович, я надеюсь, вы тоже нас поддержите, — помолчав, сказал Савицкий. — Подумайте сами. Надо спасать людей. Уникальный объект культурного наследия, уникальную траву, уникальных животных. В общем, есть дело, которое может объединить всю общественность города. Нельзя упускать такой шанс. Архивариус ничего не ответил. Он взял житие Вакха, подошел к стеллажу и осторожно поставил его на полку. После этого кряхтя открыл крышку старого сундука, стоявшего в углу, и достал оттуда какой-то сверток. Развернув пожелтевшую оберточную бумагу, Иван Иванович выложил на стол старинный дуэльный пистолет. — Я с вами, — сказал он, — 15 лет вас ждал. — Ура! Вперед! Enfant de la patrie! — крикнула француженка. — Я буду свободой на баррикадах! Топлес ухмыльнулся живой дурак. — Эй-эй-эй! Погодите-ка! — остановил Савицкий. — Иван Иванович, мы, конечно, оценим ваш благородный порыв, но демонстрация все-таки должна быть мирной. Крови нам не надо. Достаточно пролилось в вашем городе. — Это тоже верно. И Савельев стал заворачивать пистолет обратно. — Значит так. Сейчас созываем общее собрание пырьевской интеллигенции, — продолжал командовать глава экспедиции. — Слава богу, никуда ходить не придется. Все и так здесь. — Надо расшевелить народ. — Паша, ты революцию никогда не пиарил? — Нет, но готов попробовать. Цель пиар-акции оправдывает средствами заказчика. — Отлично. — Костя, ты поможешь? — А у меня гитара с собой. — Тоже хорошо. — Сестренка, и ты что-нибудь скажешь? — Я не только скажу, — подхватила Вера, — я еще спеть могу. Через 10 минут сотрудники культурных учреждений города, занимавшиеся посадкой брюквы под руководством своего красного директора, услышали нечто странное. Из их родной церкви донеслись гитарные переборы, и звонкий женский голос запел Марсельезу на чистом французском языке. Интеллигенция бросила тяпки и поспешила в церковь. Бабст сидел с гитарой на нижней ступеньке стремянки, а Вера, забравшись на вершину этого шаткого сооружения, пела громко, самозабвенно, закрыв глаза. Когда она доходила до припева «К оружию, граждане!», то поднимала вверх руку с невидимым знаменем, как настоящая свобода на баррикадах. Из загонов на музыкантов удивленно таращились козы. Допев до последнего куплета про необходимость отмстить захватчикам, княжна открыла глаза и поклонился. Раздались дружные аплодисменты. — Браво! Бис! Всеобщего восторга не разделял только Николай Иванович Семин. — Товарищи! — Что это за концерт вы тут устраиваете? — спросил он с интонацией бюрократа из советской комедии. — У нас, между прочим, рабочий день. На него никто не обратил внимания. На стремянке уже стоял весь свой прекрасный рост Петр Алексеевич Савицкий. «Дорогие друзья!» — громко сказал он. «Мы собрали вас здесь, чтобы объявить о чрезвычайном происшествии. Вы все знаете, что мэр Лиходумов затеял строительство бизнес-центра на исторической Ваховой поляне. Это, конечно, безобразие. Но для вас это не новость. Новость же вот в чем. Рабочие, которых привезли на стройку из азиатских республик, сегодня подняли восстание и решительно выступили против уничтожения исторической поляны. Друзья, неужели гастарбайтерам ваш город дороже, чем вам самим?» Общественность слушала, затаив дыхание. Таких смелых речей не произносили в городе со времен перестройки. «Мы предлагаем выйти на мирную демонстрацию. Столичная пресса и правозащитное движение не дадут вас в обиду. Остановим взорвавшихся бандитов. Не позволим им совершить очередное преступление». Раздалось несколько неуверенных хлопков, но они тут же и смолкли. Паша поморщился и вполголоса сказал слезавшему с стремянки шефу: «Ты, Алексеич, лучше б лимонадом торговал. Не умеешь с народом разговаривать, и не берись. Вот смотри, как надо, и учись». С этими словами он одним прыжком вскочил на трибуну. «Граждане!» — заорал он так, что задрожали ветхие стены церкви. «Перьевцы! Коллеги, друзья мои, черные тучи сгустились над нашим народом! С каждым днем все гуще и кромешная тьма нашей жизни! Нас загнали в резервацию и лишили самого необходимого! А теперь коррумпированные бюрократы хотят надругаться над последним, что у нас осталось. Они хотят уничтожить историческую поляну и проткнуть наше небо своим восьмиэтажным фаллосом. Не дадим погубить древний Перьевск. Укротим амбиции бандитскому капиталу. Долой вавилонскую кукурузину! В Шанхай их с небоскребами, в Сингапур, в Дубай их. Все как один выйдем на демонстрацию протеста. Революционно настроенная интеллигенция должна притянуть руку рабочему классу. Вперед, братья и сестры, я первый лягу на ОМОНовские штыки. Оратор вытер пот со лба и спрыгнул со стремянки. На этот раз аплодисментов не последовало вовсе. После Пашиной речи на лицах культурной общественности читалась отнюдь не решимость лечь на ОМОНовские штыки, а скорее недоумение и тихий ужас. Многие переглядывались и спрашивали, кто это? Бабст смирил живого таким нехорошим взглядом, что пламенный революционер поспешил ретироваться за спину шефа. Дело было почти провалено. И тут случилось неожиданное. К стремянке подошел никто иной, как Иван Иванович Савельев. По толпе собравшихся прошел тихий шелест. Тот самый из архива, смотрите-ка, выполз. Видимо, обитателям церкви нечасто приходилось видеть таинственного затворника. Архивариус встал на первую ступеньку, и лестница зашаталась. Савицкий поспешил ее поддержать. — Спасибо, Петр Алексеевич. Я вот что хотел сказать. Мы тут сидим уж почти 15 лет. Книги и архивные документы содержатся в ужасающих условиях, с нарушением всех правил хранения. Правила пожарной безопасности тоже не соблюдаются. Многие работники культуры потеряли человеческий облик. И никаких перспектив улучшения ситуации не видно. Поэтому предлагаю поддержать предложение потомков Льва Сергеевича Собакина и выйти на мирную демонстрацию. Если мы сейчас не выразим свой протест, то уже никогда его не выразим. Мы все умрем на рабочем месте. И тогда книги и бесценные рукописи растащат и скормят скоту. При слове «скоту» Савельев выразительно ткнул пальцем в сторону директора библиотеки и стал слезать со стремянки. Собрание загудело. «Правильно!» — крикнула маленькая библиотекарша. «О нас напишут в газетах, и все узнают». «Пора вставать с колен!» — поддержал ее старший библиотекарь Сергеев. «Рабочие тоже люди. Собрание сочинений Чехова козы съели. Долой кукурузину!» Директор быстро протиснулся к стремянке и поднял руку. «Товарищ, товарищ, успокойтесь!» Люди притихли. «Во-первых, я хочу заявить, что как старый коммунист, а я, как многие знают, член партии с 1957 года, я целиком полностью разделяю и поддерживаю ваше справедливое возмущение. Ура!» — крикнул кто-то в толпе. «Но!» — поднял палец директор. «Но! Во избежание эксцессов и, упаси Боже, человеческих жертв, такие мероприятия необходимо согласовывать с администрацией. Кроме того, надо поставить в известность городскую ячейку КПРФ. Мы должны выступить сплоченно и организованно, иметь грамотные политические лозунги. — Ага! — крикнул чей-то молодой голос. — Пока вы будете согласовывать, они там всех гастов перестреляют. — А вам назначат место для демонстрации на вашей грядке с брюквой. Директора оттеснили. Работники культуры один с другим взбирались на стремянку и выкрикивали все, что скопилось на душе за долгие годы. Тут упоминались и грамматический террор, и Лжедмитрий, и торжество коррупции и невежества, и Гаага, и дочь мэра Стоза Михайловна, и какие-то волосатые свиньи, даже комодские вараны. Когда революционная активность масс достигла критической точки, трибуну занял Костя Бабст. — Я вас, ребята, хорошо понимаю, — сказал он. — У нас в музее тоже не сахар. Но тут все-таки Николай Иванович правильно заметил. Выступать надо сплоченно. Предлагаю создать организацию под названием «Культурный фронт» и всех присутствующих считать ее членами. Кто за? Все дружно вскинули руки. — Во! Отлично. А теперь слушайте гимн. Я его давно сочинил. Думаю, может, у нас в Питере что такое начнется. Вот теперь пригодился. Он пристроил гитару на коленке и объявил. Музыка Ганса Эйслера. Слова Бертольда Брехта и Константина Бабста. Марш культурного фронта. И запел громко и торжественно. И так как мы тоже люди, то должны мы, извините, что-то есть. 20 лет нам дают хрен на блюде, мерси, спасибо за честь. Марша левый, 2-3, марша левый, 2-3, встань в ряды, коллега, к нам. Ты войдешь в наш единый культурный фронт, потому что культурный ты сам. Героическая мелодия, под которую маршировали немецкие рабочие в последней отчаянной попытке остановить фашизм, сразу захватило собравшихся. Когда припев зазвучал во второй раз, все уже пели как один человек. Заключительный аккорд встретили овации. — Лозунги! Лозунги писать! — кричала маленькая библиотекарша. — Листовки! Надо напечатать листовки, а на чем их печатать? Или от руки? Зачем от руки? А подпольная типография на что? Михалыч, давай, налаживай свое хозяйство. Пожилой человек в синей робе послушно направился к стоявшему в углу печатному прессу. — О чем это они? — спросил Костя у директора. — А дело в том, что сюда при Кипяченом выселили мемориальный музей. — Подпольная большевистская типография, — пояснил Семин. — Еще от народовольцев осталось. Потом соратники Ильича. пользовались. — Отлично! — обрадовался бабст. — Это пригодится. Ну, за дело!